Глава 15. «Вкусно пахнет-то как!» Маршрут полета хоть и казался довольно близким, но все равно занимал несколько долгих часов. Передовой отряд племени Фиф лавировал между скал. Подхваченные горным ветром, они смотрели вперед, думая о том, какая она, империя. А затем несущий их ветер донес до вторженцев сладкие манящие запахи. Разнообразные, вкусные, терпкие. Внизу под ними, прямо меж гор, оказывается, была деревня. Не очень большое поселение людей, построивших свои дома вокруг небольшого озера. Решив поздороваться с жителями, но больше из-за сладкого запаха, вся стая спустилась с небес прямо на головы обалдевших торговцев. «Здравствуйте!» «Что готовите?» «Караул к оружию! Это вторжение!» «А?» Добродушные переселенцы только успели представиться, как их толпа людей окружила. Десяток стволов нацелились на их головы, а уанцы перед глазами сразу кричащие перед смертью рыгли возникли. Испуганные, они тут же поджали крылья. А когда выяснилось, что у них еще и регистрации нет, то в поселке вообще едва не началась паника. Нелегальные мигранты на голову всем свалились. Ничего себе! «Мы друзья! Мы с другой стороны горы прилетели!» «Мы просто хотели мяса!» Я из окошка машины выглядывал, смотря как парочка низкорослых полулюдей-полуптиц сидят на камешках рядом с моим озером и с грустными рожами тихонько жуют куски мяса, нанизанные на деревянные шпажки. Чудные дела в моей стране делаются. «Там никого нет! Там никого нет! Там никого нет!» У меня такая хорошая сестренка была и сломалась. Увидела птиц, и у нее немножечко фляга свистеть начала. «Мы же почти приехали! Проклятье!» – застонала она. «Ну как работа могла меня даже тут отыскать?» «А, вот ты чего!» – осознал я, едва со смеху не покатившись. «Мясо такое вкусное!» Анца лишь кусочек попробовала, но все ее перышки тут же дыбом поднялись. Она впервые почувствовала мурашки, просто отведав вкусной еды. «Давайте еще купим!» «Да! Я хочу все попробовать!» Пернатая куча, нелегально эмигрировавшая в империю, была очень счастлива. После их стремительного вторжения, сперва перепуганные полицейские быстро во всем разобрались и отдали всех переселенцев в отдел городского управления. Чиновник, отвечающий за курортный поселок, был так же удивлен, как и все. Однако обязанности свои он выполнил. Все знали, что народ пустоши слегка особенный, так что он просто списал это вторжение на то, что они птицы. Всех внес в базу, научил пользоваться деньгами, которые у нелегалов тут же и кончились. «Денежек уже нет». «Империя не только очень могущественная страна, она еще и очень вкусная». «Рад, что вам нравится!» Перелетные птицы так сильно сконцентрировались на еде, что не заметили, как к ним два человека приблизились – мужчина и женщина. Именно мужчина сейчас говорил. «Вы из племени Фиф, да?» «Вы нас знаете?» Анца слегка удивилась. Этот мужчина был выше ее, был очень широкоплеч, но не такой огромный, как тот адмирал. От него не исходила опасность. Скорее, она ощутила особую ауру. Только это уже говорило об его необычности. Но он еще и назвал название племени. «Слышал от моряков», — улыбнулся тот. «У вас все хорошо?» «Еда в вашей стране везде вкусная, как и здесь», — не удержалась еще одна девочка. В отличие от танцы, она ничего особенного в мужчине не ощутила. «Этот поселок совсем небольшой. Еды тут не так уж и много», — спокойно ответил тот. «В городе Зарево есть множество очень экзотических блюд». «Ух ты! Они и стоят, наверное, очень дорого». Так просто в систему денег было им не войти. Деньги они получили, как и все нерутанцы. Маны у них было много. Вот только потратили они заработанные рубли на пару порций вкусного шашлыка. По большому счету, соседние рестораны просто ободрали до нитки свалившихся с небес нелегалов. Судя по испуганным рожам, которые сейчас смотрят из окон на разговаривающего с иноземцами императора, Им уже немножечко перед пернатыми туристами стыдно. «Вы прибыли, чтобы у нас пожить?» «Мы не знаем». Вообще, весь полет сюда был чистой воды авантюрой. Они не знали, что найдут тут и что смогут от этого всего получить. «Ясно», — улыбнулся мужчина, а затем медленно повернулся и указал на одну из гор. «Видите вон то здание?» — спросил он. «Там, достаточно высоко над поселком, в приличном отдалении от всех дорог, высилась одинокая белая башня». «Это исследовательская лаборатория», — пояснял мужчина. «Я слышал, что женщина, которая там работает, сильно испытывает большие трудности с тем, чтобы поднять измерительные приборы как можно выше». Анца несколько раз глазами хлопнула, пытаясь понять, к чему это он. «Если попроситесь к ней, она точно согласится нанять вас», — улыбнулся тот. «Поможете ей с оборудованием, а она точно заплатит вам много денег. Много еды купите». «Правда?» «Я так думаю», — закивал мужчина. «С вашим талантом вы легко тут устроитесь. Добро пожаловать в Империю Великого Света. Мы всем рады, кто приходит как друг». «Приходит как друг», — повторила Анца. Взгляд этого странного, удивительного мужчины как будто сам источал тот свет, которым гордилась Империя. По какой-то причине ей очень хотелось ему поверить. Не то чтобы она часто за свою жизнь с людьми контактировала. Но этот мужчина точно был самым странным и удивительным из всех, хотя она даже не могла описать, почему именно она стала так о нем думать. «Пойдемте в башню», — заявил один из ее соплеменников. «Попросим там поработать. Нам нужно много еды купить и отнести в гнездовье». Они только маленькую деревню нашли, а у них уже было столько всего, что можно другим рассказать. «Спасибо», — честно сказала Анца, а мужчина перед ней просто кивнул. «Работайте хорошо, и больше вас никто не обидит. Империя всегда защищает своих людей». Такая фраза, сказанная незнакомым мужчиной, кажется, невзначай сильно ударила по сердцам. «Их людей».